Мрачная петербургская квартира зимой, унылая дача летом. И зимой, и летом обеды в грозном молчании, разговоры в полголоса, страх звонка, страх телефона. Тень судебного пристава, вежливая и неумолимая, дымящийся бурый сургуч. Слезы матери, что мы будем делать? Отец, точно лейденская банка, только тронь убьет. Висячая лампа уныло горит, чай не идет в горло. Что мы будем делать? Вексель предъявлен к протесту. Тяжелая тишина. Из соседней комнаты хриплый шепот бабушки, сгорбленной над Библией. Страшные, непонятные древнееврейские слова. Ничего, как-то обходится. Пристав снял печати. Вексель согласились переписать. Снова надежда. Кажется, наладится экспорт масла. Но все знают, что ничего не наладится. Все неверно, неустойчиво, должно кончиться чем-нибудь страшным, разрывом сердца, самоубийством, нищетой. Худой, смуглый, некрасивый подросток, отделавшись, наконец, от томительного чаепития, читает у себя в комнате «Критику чистого разума». Трудно читать. Но Куно Фишер валяется под столом. К черту Куно Фишера! Головой трудно еще уследить за Кантом, но уже все существо впитывает, как воздух, его чудный холод. В голове шумок тоже чудный. Самое сладкое — читать так, не умом, предчувствием. Он откладывает книгу и подходит к окну. На пустом каменно-островском — фонари. На морозном небе — зимние звезды. Как просторно там, в Петербурге, в мире, в пространстве. «Осип, ложись спать, опять отец рассердится». «Ах, сейчас, мама!» В голове туман. Кант, музыка, жизнь, смерть. Сердце начинает стучать, губы начинают шевелиться. Образ твой мучительный и зыбкий я не мог в тумане осязать. «Господи!» — сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. «Божье имя!» Как большая птица вылетела из моей груди. Впереди густой туман клубится и пустая клетка позади.